туман за рекой огни, в доме у реки дети спят мои. Тихо часы отмеряют шаги, а за стеной колыбельную напевают сверчки. Здравствуй, доченька милая, и сынок дорогой, это папа вернулся ваш с мест далеких домой. И нахлынула горькая мужская слеза. Столько лет я мечтал о том, чтоб вернуться сюда. День за днем постарели мы, но с тобой, любимая, годы не страшны. Ты любовь нашу берегла, добрая, надежная, верная жена. Здравствуй, доченька милая, и сынок дорогой, это папа вернулся ваш с мест далеких домой. И нахлынула горькая мужская слеза. Столько лет я мечтал о том, чтоб вернуться. Дорог, я с собой принес шум тайги, дней дождливых слез. Тихо в ночи дети спят мои, спит моя любимая до утренней зари. Здравствуй, доченька милая, и сынок дорогой, это папа вернулся ваш с мест далеких домой. И нахлынула горькая мужская слеза. Столько лет я мечтал о том, чтоб вернуться домой.